Что вы хотите? Я хочу дать телеграмму. Куда? В Китай. Вот бланк. Напишите здесь, пожалуйста, адрес и текст. Привет. Привет. Что ты здесь делаешь? Мне надо купить подарок сестре. Здравствуйте. Можно? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Что случилось? У меня температура и болит голова. Скажите, пожалуйста, какая это улица? Это улица Пушкина. Спасибо.